Жизнь избытком – это жизнь преисполненная. В нашей последней беседе мы начали отвечать на вопрос, какое влияние совершает полнота Духа на жизнь верующего? Мы указали, что бывает недопонимание в наши дни между дарами Духа и плодами Святого Духа. Некоторые думают, что проявление плодов Духа в жизни верующих указывает на его полноту. Но это не так. Мы вспомнили Коринфскую церковь с ее многими дарами, но вместе с тем там были плотские люди, допускавшие страшный грех, споры и разделения. Теперь мы снова спрашиваем, учит ли Библия, как мы можем убедиться, исполнены ли мы Духом или нет? Но она учит этому, она открывает нам, что такое плоды Духа, и что они являются ясным указанием, что жизнь контролируется Святым Духом. Для того, чтобы уразуметь плод полноты Духа в жизни наших, прежде всего необходимо помнить слова Господа Иисуса. «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне». Я есть лоза, а вы ветви. Кто прибудет во мне, и я в нем, тот принесет много плода, потому что без меня не можете делать ничего. Здесь он учит, что плод приходит от пребывания в нем. Это и есть то, что Дух Святой сделал для нас. Если он вполне контролирует нас, он соделает, что в нашей ежедневной жизни мы пребудем в тесном общении с Господом Иисусом Христом. Подобно тому, как сок лозы безостановочно течет в ветви ее, так и Дух, пребывающий в Иисусе, безостановочно пребывает в нас и действует через нас, Его народ. Теперь снова вернемся к 5 главе с 18 по 27 стих послания к Ефесянам. Прежде всего, апостол Павел повелевает верующим исполняться Духом. Потом он говорит, что ожидает от нас, когда мы подчинились его руководству или контролю. Первое. Мы будем радостны, 19 стих. Назидая себя псалмами и песнопением духовным, поя и воспевая Господу в сердцах наших, Дух Святой делает нас радостными. Это превосходит быть счастливыми. Счастье зависит от положения. Что случается с нами? Оно связано с обстоятельствами. Но истинная радость зависит от нашего взаимоотношения с Господом Иисусом. Когда Дух Святой руководит нами, то мы в живом, благодатном общении с Господом Иисусом Христом день за днем. И это сделает нас радостными. Он ведь сказал ученикам, что он хочет, чтобы радость их была его радостью совершенной. Это совершается так. Христианин, все отдавший Христу, радостный человек. Он не впадает в отчаяние, потому что он доверяет Господу. Второе. Он вдумчивый. Стих 20. За все благодаря Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Это невозможно сделать без помощи Святого Духа. Я представляю себя людей, которые благодарят иногда, другие в большинстве случаев, но только подумайте, за все благодаря. Всегда, во всех обстоятельствах, за все. Как это может быть? Только тогда, когда эта личность все отдала Святому Духу и верит всем сердцем, что пути Божии совершены. Эта личность помнит, что писал апостол Павел, любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Такие верующие отдают свои жизни под контроль Святого Духа. Он делает их благодарными во всякое время. Третье. Мы будем кроткими. Мы знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы также знаем, что по своей природе человек не является смиренным и кротким. Он гордый. Он подчиняется власти, боясь наказания за бунт. Но он не любит подчиняться. Но когда Святой Дух Божий управляет человеком, то он подчиняется начальству. Христианин, руководимый Духом Святым, не восстает против правительства, но подчиняется. Он верит, что правительство от Бога, поэтому он и подчиняется ему, будь это правительство страны или старшие в церкви. Восстание всегда печалит Бога. Но здесь апостол Павел говорит нечто еще более чудное, чтобы мы подчинялись друг другу в страхе Божьем. Это истинная кротость. Брат подчиняется брату в церкви. Потом Павел указывает на контроль в семье. Жены, повинуйтесь мужьям вашим. Мужья будут повиноваться Господу Иисусу Христу, который повелевает им любить своих жен, как он возлюбил церковь и предал себя за нее. Это чудная картина, охватывающая нас всех. В другом месте Священного Писания он перечисляет плоды Святого Духа. Послание к Галатам, 5 глава с 19 по 23 стих. Но плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Только когда мы рассмотрим нечестие дел плоти, нам будет видна разница, которую мы оценим между делами плоти и плодом Святого Духа. Когда он управляет, то проявит в жизни верующего, что уже сказано, любовь, радость, мир и так далее. Ничто иное не поможет проявить эти качества, кроме Святого Духа Божия, контролирующего жизнь верующего. О чем все эти качества напоминают нам? К примеру, возьмите первых три слова послания к Ефесянам 5 главе. Радостный, благодарный, кроткий. Или же чудные слова в послании к Галатам 5 главе. Любовь, радость, мир и так далее. Они рисуют пред нами чудную картину личности, ее характер без порока и недостатка. Такой человек будет всегда радостен, благодарный и кроткий. Он будет преисполнен любовью, радостью, миром. Была ли такая личность на земле? Да, это Иисус. Эти слова фактически описывают характер Иисуса Христа. Итак, вся картина делается ясной. Когда Библия говорит нам о плодах Духа, проявляющихся в нас, она в действительности говорит: ежедневно исполняйтесь Духом, и Он преобразит вас в образ Иисуса Христа. Великое служение Святого Духа заключается в том, чтобы сделать нас подобными Господу Иисусу. Это великий план Божий. Послание к Римлянам 8 главе с 28 по 29 стих мы читаем. «Ибо мы знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Его. Бог всегда хотел, чтобы мы были подобны Иисусу. Он послал Духа Своего, чтобы Он контролировал нас и таким образом стали, как Иисус, Сын Его. Какое же влияние полноты Духа? Верующие делаются подобными Христу. Заметьте, что Библия не говорит, что мы должны исполниться Святым Духом, дабы стать умными или успешными. Но она, однако, учит, что мы можем день за днем жить в полном повиновении Духу Святому. При нашем уверовании Дух Святой крестил нас во Христа, чтобы мы соединились с Ним и стали веткой лозы. Таким путем мы получаем духовную жизнь от Него для наших душ. Когда мы отдаем всецело жизни своей Духу Святому, тогда жизнь Христова свободно течет в наше существо и все его части. Она очищает мысли наши, а также и все чувства. Она облагораживает наши стремления. Она укрепляет волю нашу. Она содействует, чтобы вырабатывался наш характер и был согласован с его характером. Жизнь его преображает нашу жизнь, и мы делаемся похожими на него. Вот почему полнота Духа так важна для Бога, а также и для нас. Он хочет, чтобы мы были благоуханием Христовым для Него. В этом заключается благословенная привилегия всего народа Его. На следующей неделе мы надеемся продолжим беседу на чудную тему о Духе Святом. Как Он дает нам энергию духовную и физическую, как Он совершает свое дело через нас –